жить, не зная толком, какие сюрпризы тебя ждут впереди. Вот скажи, тебе самой не было бы обидно узнать о своем будущем еще в средневековье? Обидно, воскликнула я слишком громко, не то слово, но не из-за того, что, как ты говоришь, мне стало бы неинтересно, нет, зная я тогда, как все обернется, всеми способами постаралась бы предотвратить это. Да, он приподнял голову, заглядывая в мои глаза с высоты своего роста, даже зная, что когда-нибудь познакомишься с Луной, зная, что когда-нибудь мы встретимся с тобой, добавил тихо, Седрик, застонала я, осознавая, какой непростой вопрос он сейчас задал, а ведь я даже не подумала об этом. Да, если бы я имела возможность увидеть тогда свое будущее, то, скорее всего, узнала бы о нем, о парне, в которого влюблюсь только в далеком 20-м столетии. И что бы я тогда, интересно, выбрала? Дожить до 17 лет, быть жестоко убитой, а потом 10 веков скитаться привидением, чтобы в итоге встретить его или предотвратить все то, что способна была бы предотвратить. Получилось бы у меня это, одному Мерлину известно. Быть может, получилось, и вся моя жизнь круто бы изменилась. Елена Коктевран прожила бы достойную жизнь и умерла в старости, спокойно отойдя в мир иной и войдя в историю не только как тень великой Кандиды Коктевран. С другой, быть может, я, как бы ни пыталась, ничего не смогла бы сделать, лишь наломав большую кучу кров, ведь судьба – штука крайне загадочная и непонятная. Кто-то утверждает, что каждый человек – сам творец своего пути, кто-то твердит о неизбежности бытия, но то, что происходило сейчас, каким-то чудесным образом отодвигало прошлое куда-то назад, где ему давно и было место. Но, не слишком ли сложный это был путь, и стоил ли он того, Елена? Голос Седрика, отдавшийся приятной вибрацией в ушных раковинах, вырвал меня из размышлений. В его глазах отразилось понимание, странное, смиренное, непонятое. Что он там подумал? Почему опять смотрит так странно? «Прости, я не должен был, не хотел смутить тебя», он отошел, присаживаясь на стол одной из пыльных парт напротив. «Не знаю, как бы сам поступил, окажись в подобной ситуации, ведь на словах все звучит так легко. Просто пойми, иногда лучше не знать того, что будет. Неизвестность, с одной стороны, прочный защитный кокон, с другой же, проклятие. Ты не узнаешь, пока не наступит нужное для этого время. Кто знает, что нам уготовлено, да и вряд ли ты со своим умом поверила бы тогда в какие-то глупые гадания. Седрик, сказала я тихо, желая остановить его. Он говорил, пытаясь успокоить меня, извиняясь. Седрик, спрыгнула с подоконника, приближаясь к взволнованному пуффендуйцу. Что, Елена? Остановился он, прослеживая настороженным, но в то же время мягким, обволакивающим все существо взглядом мои движения. Свет заходящего солнца лег на его скулы, очертил линию слегка приоткрытых губ, мелкие тени ресниц. Руками я коснулась слегка бледных щек, опустила пальцы на сильные напряженные плечи. Долго же мне пришлось дожидаться нашей встречи, в этот раз наши лица были практически на одном уровне, так что мои губы беспрепятственно нашли его, что тут же погрузили всю сущность в водоворот легких, непонятных, но таких теплых и приятных ощущений. «Луна, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Вопрос был задан в тот момент, когда я украдкой вошла в комнату. «Не хочу», — буркнула я, сбрасывая башмаки. «Я очень устала сегодня. Займу ванную на полчаса». С этими словами, схватив пижаму, я стремительно скрылась за дверью. Как бы сильно я ни ценила нашу дружбу, рассказывать им о том, что мы делали с Седриком, совсем не хотелось. Это казалось чем-то слишком личным, тайно теплым, своим, и почему-то возникало ощущение, что стоит только рассказать им, и все рассыплется, как песочный замок от дуновения морского ветра. Они обижались, выслушивая мои отговорки, в особенности это касалось Мэдис. Добрая девочка так наивно искренне переживала за меня, что это даже не раздражало, оказалось милым, но не заставляло поменять своего решения. Пока я сама еще не могла толком поверить в то, что приходило, голова была загружена совсем другим. Множество дел, вопросов и загадок еще предстояло решить, да и объем домашней работы накануне приближавшихся каникул вырос чуть ли не в два раза. Все учителя словно сговорились дружно загрузить умы студентов большим количеством домашних заданий. Несмотря на загруженность, с Седриком, хоть и с трудом, все же удавалось иногда увидеться. Пару раз мы даже вновь пошли против правил, встретившись вечером на кухне. Правда, в те разы не задерживались до самого утра, Седрик всегда обходными путями провожал меня до башни, где я уже как можно тише кралась в свою комнату. «Не понимаю, почему ты не хочешь начать встречаться открыто? Тогда нам не придется видеться вот как», — сказал он в один из вечеров, пока мы пили какой-то невероятно вкусный чай с ароматом клубники, приготовленный эльфами. «Не стоит. Почему? Ты так и не ответила толком тогда». «Да, он уже задавал этот вопрос. И да, я сказала, что пока совсем не готова к такому развитию событий. Все развивалось слишком быстро, стремительно, мой мозг не успевал толком переваривать весь объем происходящего. Не хочу становиться поводом для сплетен», — буркнула я, отпивая горячей жидкости из круглой чашки. Это тоже было правдой. Седрик привлекал слишком много внимания, большая часть девчонок в Хогвартсе только и делали, что вздыхали с умилением в его сторону. Не то чтобы я боялась, просто совсем не хотелось разбираться со всеми особо активными поклонницами, недовольными выбором любимого красавчика-старосты. «Вынужден тебя огорчить, Елена, но это будет не впервой», — улыбнулся он. «Твои попытки проклясть некоторых студентов чем-то мерзопакостным не остались незамеченными. После случая с Ханной некоторые всерьез побаиваются иметь с тобой дело. Брось», — я отставила со стуком чашку. «Она тогда сама напросилась, все уже давно об этом забыли. Подумаешь, прокляла, будто бы я одна так делаю, обычное дело среди школьников. Не одна, это правда, но все же твои проклятия снять чуть сложнее, чем те, какими пользуются обычно студенты. Поэтому не понимаю, чего ты волнуешься. Неужто чьи-то слова так тебя трогают? Ты не понимаешь, Седрик», мои пальцы забарабанили по бокам кружки. «Я еще не совсем представляю, как это все будет выглядеть. Ты, популярный старшекурсник, что вдруг начал встречаться с младшекурсницей. Не думаешь, что это не очень хорошо отразится на твоей репутации?» Он усмехнулся, слегка покачнулся на стуле, сложив на груди руки. «Елена, мы уже давно не в средневековье, чтобы волноваться о таких пустяках. Да и откуда вообще такие мысли? В ваше-то время девочки чаще всего уже были обручены примерно в том возрасте, который у тебя сейчас. Это не имеет значения». Я вздохнула, заглядывая ему в глаза. «Мне нужно время». «Хорошо», — стул скрипнул, когда он откинулся на высокую спинку. «Но, надеюсь, мне не придется ждать 10 столетий, пока ты решишься». Я фыркнула. «Не обольщайтесь, мистер Дидгари, вы столько и не проживете». «Отчего же?» — игриво улыбнулся он. «Если откажете мне в этой жизни, мисс Лавгуд, от горя останусь бродить бренным призраком в стенах родной школы». Мурашки прошлись по коже, когда я на миг представила Седрика в образе серого привидения. «Нет-нет, такого ни за что не случится. Не шути так, это совсем не весело». «Хорошо», — заметив мое серьезное выражение, сказал он. «Не буду», — и налил остатки ароматной жидкости в мою кружку. «Пей, остынет». Выпив все содержимое белого с покатыми бочками чайничка, мы решили, что настало время возвращаться. До башни шли очень неспешно, хоть и наиболее короткими обходными путями. «До завтра?» — спросила, когда мы, наконец, добрались до нужного места. «Завтра вряд ли, нужно написать огромное эссе и подготовиться к двум работам». «Прости, Елена», — посмотрел он на меня с извинением во взгляде. «Ничего, тогда послезавтра», — кивнула я, прикидывая, сколько дел нужно будет выполнить за вечер следующего дня, чтобы все успеть. «Могли бы и завтра, если бы ты передумала», — он слегка приобнял меня за плечи, целуя в макушку. «Перестань уже волноваться по всяким пустякам. Спокойной ночи, Елена». «Спокойной ночи, Седрик», — мягко приобняв его в ответ и вдохнув полной грудью кофейно-имбирно-цитрусовый запах, окутавший все его тело, я улыбнулась напоследок и пошла к статуе. «Но ни завтра, ни послезавтра, ни до конца недели толком увидеться нам так и не удалось. Бесконечное множество домашних заданий наматывалось на шею запутанным клубочком. У Седрика, помимо учебы, были еще и обязанности старосты. Единственные разы, когда мы успевали перекинуться парочкой фраз, были лишь несколько недолгих минут в библиотеке. Он часто сидел там во время обеденного перерыва, что-то усиленно читал и чиркал пером на длинных свитках. Меня же, когда я в один день изъявила желание поступить подобным образом и провести обеденный час за книгами, отправил в большой зал. Я не стала в тот момент спорить, лишь ненадолго забежала туда, схватив пару бутербродов и кексов, и возвратилась назад. «Спасибо», — сказал он, с благодарностью принимая еду, и, проверив, не ходит ли поблизости мадам Пинс, быстро заглотил кусочки слегка поджаренной булки с беконом и сыром. «Чем занят?» – спросила, заглядывая в большой раскрытый том с непонятными изображениями, находившийся перед глазами Седрика. «Трансфигурацией в сочетании с травологией». Профессор МакГонагалл сказала, что если эта работа будет хорошей, то может дать дополнительные баллы на экзамены на выпускном курсе. Да и профессор Стебль обещала помочь, если понадобится. «Поэтому ты сидишь тут безвылазно?» Я сняла с плеч тяжелую сумку, присаживаясь рядом. Людей в этот час практически не было, большая часть студентов ни за что бы не упустила возможность немного отдохнуть и с удовольствием поглощала сейчас вкусную стряпню эльфа в большом зале. «Ага», — кивнул он, продолжая скрипеть что-то длинным, загнутым на сером кончике пером по свитку. «Скоро закончу. Хочу разобраться с этим до каникул, чтобы быть уже полностью свободным. Так что прости, немного осталось потерпеть». Я фыркнула. «Можно подумать», — проворчала, доставая из сумки учебники, «что я горю желанием видеть твое заумное лицо каждый день». Седрик промолчал, продолжая смотреть в книгу, но от глаз не укрылось, как тонкие губы растянулись в насмешливой улыбке. Дни проходили стремительно, поглощая в круговорот бесконечных забот и планов. В дневнике Луны ничего нового пока не было. Иногда, лежа в теплой кроватке, я перечитывала то, что уже проявилось черными буквами на слегка пожелтевших страницах, пропитанных запахом цветов и трав. Некоторые рецепты показались весьма занимательными. Отвар от мозгошмыгов. На литр жидкости. 3 лепестка розы. 5 капель масла лаванды. Слюна гнома. Все смешать, варить на кипящем огне 5 мин. Затем на слабом, 10 мин. Помешивая против часовой стрелки. Остудить, дать отстояться в течение дня. Принимать по 2 капли во время еды. Средство для привлечения нарглов. Мед диких пчел. Порошок из лепестков ромашки. Сок мурлокомля. В сок добавить столовую ложку меда. Помешать на сильном огне по часовой стрелке 15 мин. Затем всыпать при помешивании порошок из лепестков ромашки. Оставить на кипящем огне еще 2 мин. Капнуть 2 капли на место, куда необходимо привлечь нарглов. Средство для отпугивания нарглов. На литр воды. Навоз лунного тельца. Порошок из корешков редиса. Масло цветущего в этот месяц растения, если лето, слюна гнома плюс порошок из клыков чиспурфла. Перемешать сухие ингредиенты, добавить их к жидким. Поставить на медленный огонь, варить в течение часа, раз в 10 минут помешивая 2 раза по часовой, 3, против часовой стрелки. Дать отстояться в холодном месте в течение получаса. Лучше всего впитывается в кору деревьев, деревянные поверхности, бутылочные пробки. Достаточно 1 капли на метр материала. Отвар от легкой простуды. На литр воды. Слюна гнома. Лепестки белладонны. Любые доступные ягоды. Смешать слюну гнома с 4 лепестками белладонны. Добавить в жидкость. Варить в течение 10 минут. Затем всыпать сок из ягод или порошок. Варить еще 5 минут до готовности. Подавать теплым за 20 мин. До еды. Я пролистнула несколько страниц вперед. Отвар от сильной простуды. Головной боли, зелье для отпугивания мозгошмыгов, отвар от боли в животе, средство от бессонницы, средство для привлечения морщерогих кизляков, заклинания, которые нужно произносить для приготовления некоторых зелий, чтобы усилить их свойства, взаимозаменяемые ингредиенты, цветочные комбинации вместо дорогих порошков. Некоторые моменты показались очень даже интересными. Те же волчьи ягоды, что способны были, при правильном использовании, заменить комбинации из дорогих порошков экзотических животных, привлекли внимание. Листья белладонны, масла и ягоды растений, которые при использовании в нужный сезон давали, судя по записям, гораздо лучший эффект, нежели привычные ингредиенты в зельях. Мне захотелось узнать поподробнее об этих моментах, ведь у самой редко получалось сварить что-то по-настоящему хорошее. Волчьи ягоды. Что нужно с ними такого сделать, чтобы добиться нужного эффекта? И почему именно белладонна, а не тот же ландыш, например, известный своими ядовитыми свойствами? Я задумалась, утыкаясь рассеянным взглядом в исписанные страницы. Самым лучшим знатоком таких вещей являлся, без сомнения, профессор Снейп. Но к нему я бы не подошла ни за что на свете, предполагая возможную реакцию с презрительным выражением глаз и насмешливым поджатием губ. Нет, должен быть еще кто-то. Луна огромную роль отводила травам и растениям, поэтому логичнее всего обратиться к тому, кто лучше всего разбирается в их свойствах. И в Хогвартсе был такой человек, профессор Стебль, это было очевидно. Она ведь и тогда, когда я прокляла Ханну, узнала в необычном заклинании древнюю магию. Думаю, стоило задать этой женщине пару вопросов, ведь, в отличие от того же мрачного профессора зельеварения, добрая преподавательница всегда была рада прийти на помощь. Конечно, был еще вариант попросить помощь Седрика, думаю, он тоже хорошо разбирался в травологии, но в связи с его занятостью в последние дни, этого делать не хотелось. Я видела, как он уставал, хоть и пытался казаться бодрым. От глаз не укрывались бледно-синие круги под сонными карими глазами. Он вечно сидел в библиотеке или же куда-то ходил, что-то узнавал. Сегодня, например, сказал, что собирается наведаться к Хагриду, чтобы раздобыть несколько ингредиентов из погреба великана для какого-то эксперимента. Почему именно к Хагриду? Если у профессора Стебль было множество теплиц с различными культурами, я не знала. Быть может, хотел взять образец чего-то, что росло на улице, а не в магически создаваемых тепличных условиях. Да уж, в сравнении с его действиями казалось, что я вообще ничего не делаю, лишь учусь и пытаюсь найти что-то в дневнике Луны. Вздохнув, я закрыла записи и отложила их в сумку. Звездочка на календарике Мэдис постепенно двигалась вперед, приближая дни каникул. Ничего, Елена, осталось немного. Ты отдохнешь, восстановишь силы и снова в бой. А пока, делай хоть что-то. С этими мыслями, накинув на плечи теплое пальто, я вышла из комнаты. Солнышко заливало прозрачными лучами тропинку, с каждым днем становилось все теплее. Отличное время для прогулок на свежем весеннем воздухе под веселый звонкий щебет птичек. На миг представила, как здорово было бы прогуляться здесь вместе с Седриком, а затем неспешно спуститься к озеру. Мы и до этого часто бывали там вместе, но тогда мы не были вместе. Было интересно, сильно ли изменится мое восприятие этого места, если пройтись вдоль водной кромки, взявшись с ним за руки. Просто побыть вдвоем, наслаждаясь красивым видом, поболтать ни о чем. Ведь сейчас из-за занятости, едва успевали хотя бы поговорить. Да, Седрик был прав, если бы мы начали встречаться открыто, было бы проще. Не пришлось бы все время искать укромного местечка, шугаться при малейших звуках чьих-то шагов, это дало бы возможность гораздо чаще видеться. Но я по-прежнему отказывалась, поддаваясь непонятным страхам, хоть и сама начинала страдать от своего упрямства. У профессора Стебль должен был закончиться через пару минут урок в одной из многочисленных теплиц. Заглянув в стеклянные двери нескольких и не обнаружив там никого живого, двинулась дальше. Вот поблизости, скрипнув, отворились створки, выпуская вереницу старшекурсников. Дождавшись, когда те пойдут, зашла внутрь. «Волчьи ягоды?» — спросила, передвигая горшки с землей ближе к окну. «Профессор, о, дорогая моя, это ведь не так просто. Для каждого зелья необходимо подобрать нужную дозировку, иногда время дня, иногда заклинание. Это, конечно, сократит траты на ингредиенты, но увеличит время приготовления. Хотя иногда, должна признать, случается и обратное. Почему вас это интересует? Просто прочитала как-то в одной книге, что такое возможно, но у самой никогда не получалось. Мне стало интересно, действительно ли одним растением можно значительно уменьшить количество применяемых ингредиентов? Конечно, возможно. Вы думаете, почему хорошие зельевары еще и прекрасно разбираются в магической ботанике? Или же водят дружбу со знатоками? Она весело подмигнула, улыбнувшись. В этом и секрет некоторых особых зелий, ведь правильно подобранные растения значительно увеличивают эффект. Но здесь нужно знать некоторые нюансы. Могу дать вам одну книгу, если заинтересовала эта тема. Я с готовностью кивнула. Я поищу у себя в кабинете, мисс Лавгуд, затем передам вам, довольно ответила Спраут. Рада, что вы интересуетесь. Если возникнут вопросы, я всегда к вашим услугам. Спасибо, профессор. Я помогла ей переставить еще несколько цветочных горшков и, попрощавшись, покинула теплицу. Как и 10 веков назад, деканом Пуффендуй оказалась очень умная и не менее радушная женщина. Чувствовалось, что с ней можно вести долгие вдумчивые беседы за чашечкой чая, говорить о том, что камнем лежало на душе, слушать интересные истории из жизни, как это происходило когда-то с мисс Пуффендуй и Мирабель. Яркие лучи ударили по глазам, затмевая взор, когда я вышла наружу. Хорошо, с этим делом разобрались, можно со спокойной душой возвращаться в замок. Я осмотрелась. На берегу озера гуляло несколько учеников, наслаждаясь свободными минутами. Захотелось тоже оказаться там, пройтись, зачерпнуть холодной воды в ладони. Ахаха, нет, тогда на балу ты мне чуть не порвал платье, когда Тони перепутал повороты, чуть не упал на нас. Послышался звонкий женский голос неподалеку. Да, я помню. Он тогда еще запутался в партнершах и едва не отдавил всем ноги. Голос Седрика с веселыми нотками прозвучал чуть громче. Они, по-видимому, приближались к тому месту, где я сейчас находилась. А помнишь, в какой ярости был профессор Снейп, когда в него врезалась пьяная Мари? Рассмеялась Чжоу, показавшись из-за поворота. Она шла по правую сторону Седрика, с улыбкой заглядывая в его глаза. Помню, всем было так неловко. Ага, Чжоу вздохнула. Мы тогда танцевали так, что наутро болели ноги. Честно говоря, скучаю по тем временам. А ты? Седрик ничего не ответил, продолжая неспешно идти дальше. Я вышла из своего укрытия, как нельзя быстрее двигаясь вперед. Бал. Да, красивая тогда из них получилась пара. Яркая Чжоу и красавчик Седрик. Она скучает. Чего же тогда расстались? Вон, как вся школа переживала, когда их перестали видеть вместе. Ускорившись, я стремительно обошла их, коснувшись плечом Чжоу. Поосторожнее, недовольно пискнула та, но я уже умчалась вперед. Буквально пробежала вверх по лестнице, гаркнула ответ на загадку на входе, желая поскорее оказаться в своей комнате. Белоснежная широкая улыбка Чжоу так и стояла перед глазами, раздражая своей безупречностью. Закрывшись за пологом кровати, я вновь ухватилась за дневник. Так, Елена, успокойся. Успокойся, девочка, и не веди себя, как маленькая дурочка. Будь выше этого. Я закрыла глаза, отбрасывая от сознания любые нежелательные образы. Руки сжимались в кулаки, стоило только вспомнить. Глубоко вздохнув, с усилием заставила себя читать уже 100 раз прочитанные строчки. Рецепты, рецепты. К черту, не хочу. Не в силах сосредоточиться, сползла с подушки под одеяло. И вновь взойдет твоя луна, дорожку свет проложит. Ты думаешь, была мертва? Ну что ты, не похоже. Вспомнились первые строчки стихотворения Луны. Я усмехнулась. Действительно, не очень-то похоже. 10 веков как не похоже. Я открыла дневник на первой странице, перечитывая зарифмованные строчки. Спустилась камнем, камнем став, себя же потопляя. Легла, зарывшись, словно краб. Смешна же ты, живая. Смешна, не спорю. И крайне глупа порой. И вновь взошла твоя луна. Упала в океаны. Упала и опять всплыла. Не тонет все, вот дьявол. Наверное, хорошо, что не тонет. И вновь луна твоя взойдет. Она взошла, сияя. Она взошла, и вновь придет. Лишь ты живи, живая. Лишь ты живи, луна. Полог резко раскрылся, отчего в глаза яркой вспышкой ударил свет. С трудом привыкнув к такой перемене, слегка сощурившись, присмотрелась. Мэдис, широко раскрыв серо-голубые глаза, с тревогой смотрела на меня. Мерлин, Мэдис, что случилось? Я свесила ноги с постели, потирая веки. Что случилось, спрашиваешь? Возмутилась та. Хоть ты и ничего нам не рассказываешь, что очень нечестно с твоей стороны, ведь мы делились с тобой своими секретами. Она тяжело вздохнула, переводя дыхание. Несмотря на это, мы очень переживаем. И знаешь, видимо, не зря. Ведь твой Седрик там. На этом моменте я насторожилась. Что? Спросила глухо. Что с Седриком? Да ничего страшного. Мэдис просто слегка преувеличивает, спокойно вставила Лиззи, забираясь на свое место. Преувеличиваю, говорю вам, Чанг, та еще акула. Она после второго этапа, когда он вытащил ее из озера, все время ему глазки строит. Ну, строит и строит. Лиззи слегка взбила руками подушку, устраиваясь поудобнее на мягкой поверхности. Ему, по-моему, на нее стало наплевать. Интересно, почему? С улыбкой вставила Лина, отчего все трое тут же уставились на меня. Что? Мне стало страшно неловко. Луна, Мэдис покачала головой. Говорю тебе, будь осторожна. Не знаю, почему ты не хочешь с нами делиться. Просто не хочу, чтобы тебе потом было больно. Мэдис, милая, я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Такое серьезно взволнованное выражение было на ее лице. Ты вроде бы среди нас самая умная, но такая порой наивная. Это ты к чему? Не поняла она. Ни к чему. Просто, спасибо, я встала, слегка приобняв ее за плечи. Я очень ценю, что вам не все равно. Просто дайте мне время. Пожелав всем спокойной ночи, я вновь скрылась за пологом. Мысли о Седрике и Чжоу не давали покоя. Вновь сосредоточиться на строчках дневника так и не получилось. Чжоу, Да, Седрик какое-то время встречался с ней. Она старше, невероятно красива и не менее популярна. Из них получилась бы достойная пара, но, если верить словам Мэдис, они разошлись задолго до того, как мы начали встречаться. Тем не менее, как бы я ни убеждала себя в том, что Седрику сейчас действительно глубоко наплевать на черноволосую когтевранку, ему сейчас времени на учебу не особо хватает, не то что на отношения, жгучие чувства острыми иголками неприятно кололо сознание. И что это было сегодня? Говорит, что ему все время некогда, а сам гуляет с ней. Они шли рядом и смеялись. Она сказала ему, что скучает. «Так, Елена, что с тобой такое? Седрик, благородный парень, он не станет тебя обманывать. Но тогда почему вдруг стало так страшно?» «Так, все», с силой заставив себя откинуть эти неприятные мысли, я закрыла глаза. Сон, несмотря на все волнения, не заставил себя долго ждать, обволакивая сознание приятной защитной пеленой. Утром проснулась с непонятным ощущением. Сны снились странные, я все время бежала куда-то, словно боясь опоздать, не успеть. Мелькали лица Луны, Ксенофилиуса, Седрика, девочек, но толком запомнить детали мне так и не удалось. «Елена, притормози на минутку», — послышался голос Седрика, когда, заметив его у одного из столов, я собиралась пройти мимо. Необходимо было отнести пару книг девочкам в гостиную, да и он опять был занят. А после вчерашнего настроения разговаривать и вовсе испарилось. «Я сейчас немного занята, Седрик. Чем же? Несу книги, чтобы учиться. Как видишь», я кивнула головой на стопку томиков в своих руках. «И очень спешу», двинулась вперед, но он быстрыми шагами приблизился, ловко отобрав стопку. «Что случилось? Ты с самого утра мрачная ходишь?» — спросил он тихо, вглядываясь в мои глаза. «Ничего не случилось. Не всем же веселиться», — припоминая события прошлого. Он слегка сощурился, пытаясь, видимо, понять, что я имела в виду. «События прошлого? А чем это ты?» Он с непониманием пробежался взглядом по моему лицу. Я не ответила. «Я видел тебя вчера. Ты так спешила, что даже Чжоу задела. А тебя так это волнует? Знаешь, не знала, что вы с ней такие добрые друзья». Я попыталась вернуть назад свои книги, но Седрик лишь приподнял выше руки. «Ты из-за этого злишься?» В глазах отразилась улыбка, которая мягко коснулась тонких губ. «Елена, мы с ней даже не общаемся. Вчера ее случайно толкнули, Чжоу упала и чуть не повредила ногу. Я лишь помог ей подняться. Ага, а потом вы начали весело вспоминать, как вам хорошо было вместе», — фыркнула недовольно. Седрик рассмеялся. «Не вижу ничего смешного, мистер Дидгари. А сейчас верни мне книги, дел не в проворот. Держи», он аккуратно сложил стопку на мои руки, наклонившись так, что оказался возле левого уха. «Мне показалось, или вы сейчас ревнуете, мисс Лавгуд?» — спросил со смешинками в голосе. «Ничего подобного, очень захотелось оттолкнуть его, но томики учебников помешали. А сейчас будь так добр, позволь мне пройти. Мы с ней давно порвали, Елена, поэтому перестань так хмуриться, тебе не идет», — сказал с улыбкой, все же освобождая проход. Я внимательно заглянула в карие глаза. Он смотрел прямо, с полной ясностью взгляда, но в то же время мягко, отчего и внутри меня все невольно смягчалось, расслаблялось. «Как дела с работой? Осталась пара страниц, можем даже увидеться сегодня вечером». Очень хотелось ответить «да, я занята сегодня вечером», и с этими словами я быстрым шагом направилась к выходу из библиотеки. Не знаю, почему ответила так, ведь собиралась разделаться со всеми делами в ближайшие 2 часа. Поэтому после ужина, поймав его вопросительный взгляд, все же сдалась и, отстав от девочек, направилась в сторону уже знакомого заброшенного класса. 3-я неделя после события под Амелами подходила к концу. Я, как и большая часть учеников, все с большим нетерпением начала ожидать каникулы. Во-первых, наконец, появится возможность передохнуть от перегруженного конца марта и не менее насыщенного начала апреля, насладиться во всей полноте прогулками на свежем воздухе под теплыми лучиками солнца. Во-вторых, с Седриком мы сможем видеться гораздо чаще, не пытаясь с великим трудом выкроить время по вечерам, а иногда и по ночам. В-третьих, после каникул участникам турнира объявят, что их будет ждать на 3-м испытании. И честно говоря, несмотря на то, что очень хотелось узнать, какой опасности подвергнут чемпионов в этот раз, эта мысль меня пугала, отдаваясь тревожным предчувствием где-то в груди. Ко всем волнениям добавлялось и еще одно, самое неприятное. После того, как я увидела Седрика вместе с Чжоу и выслушала замечания Мэдис, невольно начала присматриваться к тем, кто часто находился возле него. Поначалу даже отругала себя за такую глупость, не заметив ничего подозрительного. В самом деле, почему я начала вести себя, как маленькая по уши влюбленная девочка? Уж после стольких лет жизни стыдно, Елена. И я бы действительно окончательно успокоилась, если бы однажды не начала замечать косые взгляды от некоторых девушек в мою сторону. Некоторые начинали откровенно шептаться, когда проходили мимо. Когда это началось? После того случая с цветком, впрочем, не все ли равно? Ну что, пошли, позвала Лина, переодевая обувь. Я страшно голодная. Ага, Лиззи с Мэдис уже там? Не знаю. Они были в гостиной, может, ждут нас. Мы спускались по ступенькам вниз, обсуждая, какие могут быть задания на контрольной, которой так грозилась профессор МакГонагалл, как строго будет оценивать профессор Флитвик технику исполнения новых чар, да и в целом предстоящие учебные дни до каникул. Чжоу, может, не стоит? Ты ведь сама говорила несколько месяцев назад, что все кончено, прозвучал голос незнакомой мне девочки со светлыми короткими кудряшками, что шла чуть впереди от нас рядом с черноволосой когтевранкой. Да, это так, но я тогда сильно погорячилась, а после второго испытания, когда он вытащил меня, думала, что все наладится. Я и сейчас на это надеюсь, он ведь вроде так и ни с кем не начал встречаться. Думаешь, поговаривают, что его видели в библиотеке рядом с Лавгуд. Да и ты тогда ведь подозревала. Подозревала, но думаю, я ошиблась. Он мне действительно нравится, Мариетта. Не знаю, Чжоу, я думала, что ты уже остыла, покачала головой девушка. Я тоже. Но нет, он помог мне недавно, я все же хочу попробовать. Не понимаю, зачем унижаться, фыркнула Лина, резко потянув меня в сторону за рукав мантии. Спасибо, поблагодарила я, заметив, что если бы не действие подруги, то наткнулась бы на статую рыцаря, мимо которой мы только что проходили. Нет, все-таки поволноваться стоило. Если она считает, что у нее еще есть шансы вернуть его, то сильно ошибается. Всю дорогу я следила взглядом за передвижением Чжоу. Та вместе со своей подругой неспешно зашла в большой зал, усаживаясь за стол нашего факультета. Ничего подозрительного, успокойся, Елена. Луна, Лина, сюда. Махнула рукой Мэдис, подзывая нас. Мерлин, я такая голодная. Мы плюхнулись на скамейку, принимаясь за еду, заставлявшую пустые желудки нервно ворчать от обилия приятных ароматов. Мэдис, ты не дотянешься до пудинга? Закончив с рагу, попросила я подругу, желая отведать один из любимых десертов, который мы с Седриком порой ели вместе у эльфов на кухне. Тут закончился, можешь пройти чуть вперед, ответила та, кивая куда-то в сторону. Я вздохнула, оценивая, насколько сильно было мое желание отведать лакомство и преодолеет ли оно тягучую лень куда-либо двигаться в этот момент из-за стола. Нет, сладкоежка во мне сегодня явно была сильнее. Девочки, будьте добры, пододвиньте то блюдо. Подойдя к нужному месту, обратилась к нескольким своим однокурсницам. Седрик, я хотела поблагодарить тебя за помощь, тоненьким голоском пропел кто-то неподалеку, заставив все тело напрячься. Забудь, это было несложно. Слышала, ты сейчас предпочитаешь много времени проводить в библиотеке. Можем позаниматься вместе. Чжоу, прости, я сейчас слишком занят. Я не помешаю. Лишь несколько вопросов, уверена, ты даже не заметишь. Нет, ну почему нельзя просто оставить его в покое? Сказано же, занят. Что за навязчивость? Чжоу, я правда не смогу. Хорошо, тогда когда у тебя будет время? Седрик, я подошла ближе, непривычно широко улыбаясь ему. «Привет, Луна», — ответил он с заминкой. «Ты свободен сегодня вечером? Помнишь, мы договаривались как-нибудь погулять у озера?» «Договаривались, но ты же говорила». Он с удивлением посмотрел на меня, словно спрашивая, что происходит. Не отрывая взгляда, я лишь медленно кивнула в ответ. В какой-то миг непонимание в карих глазах сменилось, догадка отразилась солнечным зайчиком. «Да, сегодня вечером я полностью в вашем распоряжении, мисс Лавгуд». Тонкие губы растянулись в довольной улыбке. «Отлично», я перевела взгляд на Чжоу, глаза которой удивленно прыгали с лица Седрика на мое и обратно, словно один из мячиков, которым перекидывались игроки в квиддич. «Ты все-таки с ней?» – спросила она едва слышно. «Как видишь», – кивнул Седрик и обернулся ко мне. «Пойдем?» – спросил он, протягивая руку. В этот момент, кажется, Большая часть находившихся в зале посмотрела в нашу сторону. Мурашки пробежали с беспокойными муравьями по позвоночнику, я тяжело сглотнула. «Не бойся», он ободряюще подмигнул, отчего на душе тут же стало чуть легче. «Пойдем», я вложила ладонь в его руку, ощущая, как сплелись наши пальцы. И неважно, что вокруг поднялся гулый шепот, неважно, что все взгляды удивленно провожали нас до самого выхода. Ведь ощущение теплой широкой ладони, сжимающей сейчас мою, перекрывало все остальные, совершенно незначительные детали. Часть 20. Проклятие диадемы. Сердце стучит слишком громко, я очень быстро бегу куда-то. Тьма окутала округу, одевшись густым молочным туманом, видно лишь мягкую траву, просвечиваемую на темной земле. Не знаю, от кого я бежала, но чувствовала страшное волнение. Нужно успеть, нужно успеть. Холодный ветер бил по ушам, проходился хлестающей волной по всему телу. Темнота, бездонная пустота, страх, что мурашками обволакивал кожу. Брызги лужи разбросались каплями, охладив ноги. Я остановилась, всматриваясь в растекшуюся рябью поверхность, где обнаружила некое существо. Большой снежный заяц с пиками длинных ушей в отражении смотрел на меня с широко раскрытыми глазами. Его белые лапы, испачканные землей, были моими ногами. Я была им, судорожно вслушивалась, бежала и тряслась сейчас от непонятного волнения вместе с ним. Впереди послышался странный вой. Заяц тут же дернулся, возобновляя стремительное движение. Он скакал, что есть сил, будто от этого зависела в этот момент его жизнь. Не знаю, сколько это продолжалось, но спустя какое-то время я заметила, как впереди замаячил размытой точкой чей-то силуэт. Вот он остановился, словно присматриваясь. Длинный хвост, круглый изгиб спины, много шерсти. Кто это? Белый оскал зубов, сверкнувший в темноте мимолетным блеском. Волк, погодите, а почему мы бежим за ним? Животное принюхалось, навострив уши, затем медленно развернулась ко мне, громко тявкнув звонким аккордом, что эхом разнеслось по округе. Нет, это не волк, это собака. Хвостик, завернувшись в круг, радостно затрясся, пес рывком побежал ко мне. Тревога в этот момент сменилась, уступая место облегчению. Вот и я уже бегу навстречу животному, желая поскорее оказаться как можно ближе. Вот уже виден розовый носик, высунутый длинный язык, шелковая шерстка. «Сейчас, еще ближе, давай, мой хороший!» Он вновь тявкнул, ускоряясь. Мои лапки передвигались, что есть сил, будто бы я боялась не успеть, опоздать. Но буквально за секунду до воссоединения нечто возникает на пути неожиданной преградой. Черный туман встает стеной между нами, закручивается в воронку, уходя в сторону собаки. «Нет!» Крик болезненным эхом отдается в округе, когда темная дымка, разгулявшись по поляне, уходит, оставляя после себя пустоту. Пустоту, боль, отчаяние. Нет, нет, нет, луна, луна, а, очнись уже. Громкий тревожный голос звонко ударил по сознанию. Глаза открылись, присматриваясь к окружающей обстановке. Спустя минуту, когда они привыкли наконец к яркому свету, я различила силуэт. Лина сидела сбоку кровати, с волнением разглядывая мое лицо. Что случилось? Мой голос прозвучал хрипло. Ты очень громко кричала, так громко, что я подумала, ты умираешь. Кошмар приснился, тихо спросила из-за спины подруги Мэдис. Я вздохнула, переводя дыхание, пытаясь прийти в себя после того, что увидела. Вроде того, простите, что разбудила. Луна, что с тобой творится в последнее время? Последние несколько ночей только и делаешь, что разговариваешь во сне, а иногда и кричишь. «С тобой точно все в порядке?» Я задумалась, вспоминая прошедшую неделю недавно начавшихся каникул. Первую пару дней все было хорошо, мы с девочками радовались столь долгожданным свободным дням и спали до полудня, выползая лишь, чтобы пообедать и поужинать в большом зале. По вечерам Седрик вытаскивал меня, чтобы прогуляться вместе вдоль озера. В такие моменты мы мало говорили, просто наслаждались прохладно-речным воздухом, подпинывая попадавшиеся на пути камешки, или же сидели, обнявшись, чтобы не замерзнуть, у дуба и всматривались вдаль, туда, где край озера соединялся с линией горизонта. Было так тихо, легко и спокойно, но только стоило мне выдохнуть с облегчением, ощущая, как тело и мозг оживают после столь загруженных дней, как однажды начали сниться странные сны, а иногда и кошмары. Точнее, один кошмар, тот самый, что я увидела сегодня. Луна, встревоженный голос подруги вернул меня обратно в комнату. «В порядке. Просто кошмары в последние дни мучают, отбросив одеяло, желая так же легко сбросить липкий страх, что еще оставался после несчастного сна, я вылезла из кровати. «Да уж», — протянула Лиззи. «Слушай, Луна, а может, тебе сходить к мадам Помфри? Даст зелий, что-нибудь посоветует», — предложила Мэдис. «Не думаю, что там что-то серьезное». Я закуталась в теплый халат, засунув руки в глубокие карманы. «Не переживайте, девочки, этой ночью поставлю на свою кровать руны, заглушающие звуки, и не потревожу вас. А ты умеешь?» «Ага», — кивнула я, зевая. «Могу потом показать, если хотите. Только нужно посмотреть точную формулу». «Договорились», — радостно кивнула головой Мэдис, переглянувшись с Лиззи. «А что тебе хоть снилось?» Так кричала, что нам самим стало страшно. Лиззи присела на край своей постели, свесив вниз ноги. «Да ничего особенного. Темнота, туман, заяц, которым, видимо, была я в этом сне, и собака. Я все время куда-то бежала, боялась не успеть. Вечная погоня». «Погоня?» – перебила Лиззи, насторожившись. «Что-то вроде того, я постоянно чувствовала, что пытаюсь догнать кого-то». «А что?» – с интересом взглянула на девочку. «Луна, ты помнишь свои карты?» «Помнишь, гадали тогда, ночью, я застыла, пытаясь вспомнить тот день. Столько всего произошло после, что я и позабыла про тот вечер гаданий. Полная луна, ключи, погоня». Лиззи тут же потянулась рукой к своей палке. «Вот, смотри», вынув колоду в поисках нужной карты, протянула мне один из картонных квадратиков. Изображение бегущей вдаль собаки предстало перед глазами. Я встряхнула головой, вспомнив бежавшие навстречу зайцу животное. Ну и воображение у меня разыгралось. «Лиззи, это просто кошмар. Тем более, если бы ты не напомнила, я бы и не вспомнила об этих несчастных картах». «В том-то и дело», — покачала головой та. «Я могла бы понять, если бы тебе начали сниться такие кошмары после той ночи, когда мы раскладывали карты. У особо впечатлительных такое бывает, хотя тебя такой назвать весьма сложно». Она с сомнением посмотрела на меня, но спустя столько времени я пожала плечами. «Думаю, это просто совпадение, воображение разыгралось». «Согласна, давайте не будем придумывать лишнего», — кивнула головой Лина. «Это просто наблюдение, девочки», — буркнула Лиззи, забираясь обратно на свою постель. «Я в ванную. Вы пойдете на завтрак?» — спросила я, желая окончательно перевести тему обсуждения. «Ага, сегодня кокосовый торт должен быть, такого пропускать нельзя», — облизнулась, закатывая в удовольствии глаза, Мэдис. «И куда только все деваются?» — покачала головой Лина. «Столько ешь и совсем не толстеешь, а ты на себя посмотри», — беззлобно поддела Мэдис. «Сама же со мной и будешь его сегодня уплетать». Последние слова растворились уже за закрытой дверью ванной комнаты. «Ты не права, Элизабет. Я совершенно-совершенно не согласна», — возмущалась она, когда мы спускались по лестнице в гостиную. «Отчего же? Все вполне логично, Мэдис, хоть и весьма грустно. Шутки со временем всегда очень плохи. Да, но я считаю, что автор поступила страшно несправедливо. Если в прошлом что-то меняется, почему же то же самое не происходит в будущем? Нет, я никогда не приму этого». «А чем это они?» — шепнула на ухо Лине, наблюдая за шедшими впереди подругами. «Это», — Лина махнула рукой, «Мэдис недавно прочитала какую-то книгу, помнишь, она неожиданно разрыдалась». «Ах да, тебя же тогда не было в комнате». «Разрыдалась?» «Ага», кивнула Лина. «Какой-то очень грустный роман». Лиззи тоже стало интересно, она его прочитала, вот они и спорят теперь. «А ты не читала?» спросила, когда мы выходили из-за статуи в коридор. «Не», Лина тряхнула головой, «не люблю книжки с плохим концом, а судя по настроению Мэдис, там все заканчивается весьма печально. Думаю, в жизни и так хватает поводов погрустить. В этом я с тобой согласна. Но думаю, кокосовый торт тут же решит эту проблему», — усмехнувшись, кивнула головой в сторону продолжавшей яростный спор Мэдис. «Ага», — улыбнулась Лина, «а если еще подадут ее любимый чай, то всю грусть как рукой снимет». Мы весело рассмеялись. Народу утром в большом зале было немного, большая часть учеников еще отсыпалась в своих кроватках, собираясь выползти в лучшем случае только к обеду. Теплое прикосновение чьей-то ладони заставило обернуться. «Привет, красавица», — Седрик приобнял меня, мягко улыбнувшись. «Доброе утро», — губы растянулись в ответной улыбке. Лина, заметив это, отошла вперед, догоняя девочек. «Как спала?» «Плохо», — призналась я, потирая глаза. Один кошмар уже которую ночь мучает. Какой? Лицо Седрика слегка напряглось. Расскажу, но не здесь. Иди пока завтракать. Слегка толкнула его в сторону стола Пуффендуй. Все-таки стоять здесь, посреди большого зала, под прицелом сонно-любопытных взглядов учеников, не особо хотелось. Да и вообще новость о том, что мы с Седриком начали встречаться, некоторые до сих пор воспринимали с недоверием, хоть мы и перестали прятаться. После того, как вышли отсюда, держась за руки, начали гораздо чаще проводить время вместе. Занимались в библиотеке, иногда виделись на переменах, гуляли по окрестностям замка. Он, как и прежде, провожал меня до башни, когда мог, встречал после уроков или перед ужином. К счастью, Мэдис не было предела, Лиззи и Лина лишь понятливо улыбались, когда видели нас вместе. Чжоу и остальные, честно, мне было наплевать на их мнение, но иногда я улавливала парочку недобрых взглядов в свою сторону. Хорошо, буду ждать тебя у выхода. Хорошо, заяц и собака, как давно тебе это снится? Спросил Седрик, когда мы шли после завтрака, и я кратко описала ему то, что видела в кошмаре. Несколько ночей подряд. Так странно. Что странно? Он мягко потянул меня в сторону, пропуская вперед группку учеников. Пока училась, никаких снов не видела. Стоило только наступить каникулам, как это началось. Ничего не понимаю. Возможно, это от накопившейся усталости. Такое бывает, когда начинаешь восстанавливаться после слишком большой нагрузки. Я пожала плечами. Возможно, просто неудобно перед девочками. Не переживай, Седрик одной рукой приобнял меня за плечо. По сравнению со всем, что случилось, это ерунда. Но если это продолжится, нужно будет обязательно сходить к мадам Помфри. Я мотнула головой. Елена, он покачал головой. Ты помнишь, что было в прошлый раз? Лучше не доводить до беды, или давай я сам схожу за нужными зельями. Я кинула на него недоверчивый взгляд. Что? В карих глазах промелькнуло удивление. И за какие такие заслуги ты мне такой достался? Улыбнулась, подтягиваясь на цыпочках, чтобы коснуться щеки Седрика мягким поцелуем. Спасибо. Ни за что, он коснулся губами моей макушки. Пару минут мы просто шли молча, поднимаясь по одной из многочисленных лестниц. Ничего пока не известно насчет нового испытания? Спросила, когда мы ступили на площадку одного из коридоров. Нет, после каникул сообщат, не раньше. Я тяжело вздохнула, стараясь унять непонятно откуда взявшееся волнение. Ты чего? Седрик остановился, вглядываясь в мое лицо. Ничего, просто стало тревожно, мои руки машинально скрестились на груди, чтобы защититься от непонятно откуда взявшихся мурашек, что холодным ветерком пробежались по коже. Не волнуйся раньше времени, сначала хотя бы узнаем, что они приготовят нам на этот раз. Да, я судорожно кивнула. Сначала узнаем. Да, ладони сжались на предплечьях, отчего-то стало очень холодно. Иди сюда, он притянул меня к своей груди, поворачивая спиной к себе. Теплые полы мантии сошлись на плечах, его руки сцепились над моими. Тепло, кофейно-имбирно-цитрусовый запах окутал все тело, растворяя, но не избавляя до конца от тревоги. Да что с тобой такое, Елена? Давай не будем паниковать раньше времени, хорошо? Шепнул в макушку, слегка покачиваясь всем телом, словно стараясь успокоить. Не будем. Все ведь будет хорошо? Спросила я, словно маленький ребенок, который, испугавшись грозы, прибежал в поисках защиты к своим родителям. Конечно, по-другому быть не может. Замечательно. Несмотря на каникулы и ленивое желание ничего не делать и никуда не выходить, домашние задания никто, к сожалению, не отменял. Поэтому, пересилив себя, я все же выползла как-то раз в библиотеку. Седрик пообещал присоединиться после обеда, девочки же и вовсе отказались приступать пока к работе. Поэтому практически в полном одиночестве я взялась за учебники. Трансфигурация, зелье, травология. Спустя 2 часа строчки начали плыть перед глазами, мозг категорически отказывался работать. Тяжело вздохнув, я захлопнула толстый учебник, содержание которого с каждой минутой давалось мне все сложнее. Залезла в сумку, желая вытащить несколько новых заточенных перьев взамен затупившихся. Тетради, чернила, учебники. Да где же чертовы перья? Выворотив половину сумки, я вытряхнула остатки содержимого на стол библиотеки. Наконец-то, несколько перышек застряло в страницах рукописи Луны, что выскочило из сумки, с глухим шлепком ударившись о деревянную поверхность. Я не уставала периодически пролистывать страницы в надежде найти новые ответы, но пока ничего нового так и не появилось. Я взглянула на открывшиеся записи. Знакомый ритуал, пара заметок, а рядом... Погодите, этого я еще не видела. Под светом полной матушки луны, под знаменем души, на все согласный. Пускаю адовое пламя, чтоб огни сожгли все то, что для людей опасно. Сожжется тьма проклятия, лунный свет потушит тут же адовое пламя. Моей души весна придет в ответ и улетит под смерти знамя. Седрик воскликнула тут же, совершенно забывшись. Юная леди, вы, кажется, забыли, где находитесь. Послышался надтреснутый голос мадам Пинс где-то сзади. «Извините», — ответила рассеянно, вновь и вновь пробегаясь взглядом по написанным строчкам. Не потрудившись даже собрать свои вещи, дернулась прочь из библиотеки. Часы показывали полдень, скоро в большом зале накроют на обед. «Так, Елена, успокойся, дыши глубоко, не спеши». Седрик появился лишь ближе к концу обеда. Я уже отчаялась отыскать его среди учеников за пуффендуйским столом и вышла, чтобы пойти обратно в библиотеку. Аппетита толком не было, все мысли были заняты появившейся на страницах рукописи записью. Я была больше чем уверена, что слова именно этого ритуала луна произнесла в ту самую ночь. «Хорошо полетали, надо будет как-нибудь повторить», — услышала я голос одного из парней, что проходил в этот момент мимо. «Ага», — ответил знакомый голос, — «нельзя терять форму». Я подняла голову, всматриваясь. Растрепанные бронзовые волосы, лицо, покрасневшее как после долгой прогулки на свежем воздухе. Вслед за Седриком шло еще несколько парней примерно в том же виде. Ощутив пристальное внимание к своей персоне, он перевел взгляд в мою сторону. «Еле, КХМ, Луна», — кашлянул он, остановившись. «Вы идите, я догоню вас», — кивнул парням, что остановились вслед за своим приятелем. «Ага, догонит он, можешь не торопиться», — сказал с улыбкой один из них, — и вся компания тут же двинулась внутрь зала. «Что случилось?» — спросил Седрик, отведя меня чуть в сторону. «Рукопись», — я открыла тетрадь, все это время находившуюся рядом, на нужной странице. «Сегодня случайно обнаружила. Я уверена, что это тот самый обряд», — добавила шепотом. Карие глаза стремительно пробежались по нужным строчкам. «Это многое меняет. Пойдем в библиотеку, там обсудим». «Погоди», — притормозила я Седрика. «Ты же ничего не ел после улицы. Чем вы там, кстати, занимались?» «Да полетали немного», — он махнул рукой. «Мадам Трюк иногда разрешает прокатиться недолго над окрестностями. Пойдем, я потерплю до ужина». «Нет, так нельзя, Седрик. Стой здесь, я возьму что-нибудь». И только хотела дернуться внутрь, чтобы схватить что-нибудь съестного, как меня остановили, мягко сжав ладонь на локте. «Нет необходимости. Можем просто сходить на кухню. Там нам не помешают». Я на миг задумалась, просчитывая варианты. Хорошая идея, учитывая, насколько хорошо нас уже знали эльфы. Можно было спокойно обсудить все, не боясь лишних свидетелей, эльфы никого бы не выдали даже под страхом смерти. А потом, если что, отправиться в библиотеку. «Хорошо, идем». «Черничное суфле», — пискнул один из маленьких работников, едва завидев нас на пороге. «Скорее, хорошую порцию рагу», — мини улыбнулась я, кивая головой в сторону Седрика. «А для юной мисс, ромашковый чай». «Она сегодня какая-то беспокойная», — улыбнулся Седрик, проходя внутрь и отодвигая для меня стул за небольшим столиком. «Для этого есть весомая причина, между прочим», — я уселась на свое место, наблюдая за его передвижениями. «Я и не спорю». «Ладно», — сказал он, усевшись, — «дай, я еще раз перечитаю». «Под светом полной матушки луны, тогда было полнолуние», — отметила я, перечитывая текст вслух, пока Седрик уплетал готовое блюдо. «Под знаменем души, на все согласный», — это, видимо, имеется в виду душа луны. «Пускаю адовое пламя, чтоб огни сожгли все то, что для людей опасно». А вот этот уже интересно, что она имела в виду под словом «опасно»? Седрик пожал плечами. «Читай дальше», — попросил он, пригубив из бокала с тыквенным соком. «Сожжется тьма проклятия, лунный свет потушит тут же адовое пламя. Моей души весна придет в ответ и улетит под смерти знамя». «Проклятие, какое проклятие? Что она имела в виду? Ты говорила, что она попросила тебя держаться за диадему в ту ночь, так?» Седрик вопросительно посмотрел на меня. «Так», — кивнула я. «Вспомни, что еще необычного она просила тебя сделать». «Что необычного?» — я усмехнулась, откинувшись на спинку стула. «Седрик, милый, все, что она делала в ту ночь, было необычно. Скорее спроси, что нормального она сделала». «Елена», — перебил он, пододвигая ко мне чашку со свежезаваренным чаем. «Успокойся, пожалуйста, выпей. Ромашка здесь не сильный помощник. Просто выпей и постарайся вспомнить», — попросил он с твердостью в голосе. «Пожалуйста». Я глубоко вздохнула, закрывая глаза, отхлебнула немного теплой дымящейся жидкости, что тут же обожгла язык. «Ты говорила мне как-то про ту ночь, точнее, про диадему. Помнишь, я спрашивал тебя про камень?» «Помню». Я вновь закрыла глаза, пытаясь вспомнить события того дня. «Луна, диадема, адовая боль», ее последние слова. «Камень украшения, чернее самой ночи. Отчего он мог стать таким, будучи привидением? Я настолько ненавидела диадему, что затолкала все воспоминания о ней куда-то далеко в остатки призрачной памяти. Для меня она навсегда осталась запрятанной и забытой где-то в лесах Албании. Уже тогда, будучи в бегах, я, видимо, почувствовала что-то неладное. Или же просто хотела насолить побольше своей матери, запрятав ее драгоценность туда, где она точно не сможет ее найти. Черный камень. В моих воспоминаниях он тоже был таким, но во всех книгах изображался, как синий. Возможно, сохранились изначальные эскизы украшения, или же были те, кто видел ее с другим цветом. Мама могла похвастаться перед коллегами, или же тот ювелир оставил свое описание, ведь Фортис – достаточно громкая в средневековье фамилия. Да и после той ночи камень вновь приобрел изначальный свой цвет, что тоже необычно. Проклятие. В воспоминаниях неожиданно всплыл силуэт одного парня. Точно, был ведь еще тот ужасный человек, что умудрился разговорить меня и выведать место, где было спрятано мамино украшение. Том, его имя было Том, я это точно помню. Помню, как иногда наблюдала за поведением этого необычного парня, что вечно ходил со странно задумчивым выражением лица. Он был умным, привлекательным, чем-то опять же напомнил мне Рихарда. Но, похоже, он переплюнул его в своих деяниях. Помню, какие слухи ходили по школе спустя несколько десятки лет после его выпуска. Помню, как поступал в школу знаменитый Гарри Поттер. Да, я все это помню и знаю, какой страх наводило, да и сейчас наводит само его имя. Том Риддл, этот скользкий красавчик, что-то сделал с диадемой, осквернил ее, а затем, видимо, спрятал в стенах школы. Но ведь камень был черным и до него. Ай, горячая жидкость капнула на рубашку, обжигая кожу. Задумавшись, я умудрилась пролить на себя чертов чай. Елена. «Погоди, сейчас», — Седрик засуетился, выхватывая палочку. «Отойди, я сама», — я резко дернулась в сторону, ведь умудрилась пролить чай на самый верх своей рубашки. «Я лишь хочу помочь, Елена». «Перестань уже упрямиться», — Седрик отвел мои руки, тут же высушивая заклинанием тонкую ткань. «Если не хочешь, чтобы остался ожог, дай мне помочь тебе», — сказал он твердым голосом, заметив очередные попытки сопротивления. Я заглянула в карие глаза, что в этот момент в ожидании прямо смотрели на мое лицо. Заметив легкий кивок, он присел на корточки, слегка отвел воротник ткани, расстегивая верхние пуговицы. Теплые пальцы едва касались пораженной кожи, вызывая ворох мурашек по всему телу. Затем что-то невесомое приятной прохладой легло на место ожога, заглушая и успокаивая острую боль. Я наблюдала за тем, как он сосредоточенно залечивал рану, затем, убедившись, что кожа начала приобретать более естественный оттенок, начал неспешно застегивать пуговицы, поднимаясь взглядом до линии шеи, подбородка. Поправил воротник, разгладив складки, нежным движением, слегка коснувшись щеки, заткнул несколько непослушных прядей за ухо, возвращаясь взглядом к моему лицу. «Вот и все», — сказал он, улыбнувшись. «Что ты такого вспомнила? Кое-что очень важное». Я сглотнула ком в горле. «Боюсь, тебе не понравится». «Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что тот, кого нельзя называть, это человек, что вернул диадему в школу и проклял?» — спросил Седрик после того, как я поведала ему все, что вспомнила. Не уверена в том, кто именно ее проклял, но он явно что-то сделал с ней. А насчет камня, знаешь, он ведь был таким еще тогда. Да уж, действительно непонятно. Седрик задумчивым взглядом окинул кухню. Либо это какая-то особенность самой диадемы, либо же последствия воздействия. В любом случае, что-то с ней было не так, и Луна, видимо, знала, что, раз взялась снять проклятие. Да, но Седрик, мне все равно непонятно, зачем она это сделала. Насколько сильным и опасным должно быть это проклятие, чтобы решиться избавиться от него ценой своей жизни? Он тяжело вздохнул. «Я не знаю, Елена, правда?» покачал головой. Значит, на это действительно была весомая причина. Даже если так, я вряд ли пойму ее когда-нибудь. Не понимаю, что может быть равноценно жизни юной доброй девочки. Ей ведь и 13 тогда еще не исполнилось. Седрик, это несправедливо. А тебе было чуть больше 17, когда тебя убили. Ты считаешь, что это справедливо? Я резко мотнула головой, отвернувшись. Вот именно, милая, он подошел ближе, вновь присаживаясь на корточки перед моим стулом. Поэтому давай не будем начинать старую песню. Есть диадема, есть снятое проклятие. Он взял мои руки в свои ладони. Наша задача – узнать, какое именно. Хорошо, я развернулась, заглядывая прямо в глубину шоколадно-карих глаз, что сейчас смотрели с таким выражением, в котором читалось ясное обещание. Не беспокойся, я буду рядом. Хорошо, в эту ночь мне снова снился кошмар. Правда, на этот раз он отличался, ведь в этом сне была луна. Улыбнувшись мне, она махнула рукой, как бы подзывая ближе к себе. Мы были в замке, на какой-то очень большой высоте. Когда я подошла ближе, разглядела в ее руках две метлы. Протянув одну мне, она села верхом на вторую, тут же взлетая в воздух. «Мерлин, но я же не умею, боюсь. Луна, постой!» Крик потонул в темноте ночи, растворившись отдаленными звуками. Сделав усилие, я все же села на метлу и заставила себя оттолкнуться от земли. Мы летели на невероятной высоте, такой, что различить что-то внизу было сложно. Но я старалась не смотреть туда, чтобы не свалиться тут же от страха. Вот метла Луны начала снижаться, я последовала ее примеру и сделала то же самое. Гладкие стекла теплиц профессора Стебль, домик Хагрида с дымящейся трубой, трибуны поля для Квиддича. «Куда мы летим?» – спросила я, присматриваясь. Луна ничего не ответила, лишь продолжила лететь вперед, и мне ничего не оставалось, как только следовать за ней. «Что это?» – спросила я, заметив нечто странное вместе, над которым мы пролетали. Зеленые травяные змейки расползлись по полю, застыв в виде многочисленных квадратов и изгибов. «Луна, что это такое?»